Они обе стояли перед настоятельницей, Мари Терез потупив глаза, Катарина упрямо уставившись в стенку. — Катарина, я хотела бы выслушать объяснение. Кэт не отвела глаз от стены и ничего не сказала. — Мари Терез, может быть, ты объяснишь? И Мари Терез объяснила. У нее нашлось много что сказать, и все полностью ее оправдывало. Настоятельница выслушала ее, а потом, оставшись с Кэт наедине, в последний раз попыталась добиться от нее объяснения. Кэт упорно молчала, и настоятельница, вздохнув спокойным голосом, сказала, что подобное непослушание не оставляет ей выбора. Она отнюдь не верит всему, что говорила Мари Терез, но, попросив Кэт объяснить, она ждет повиновения, ведь дело очень серьезное, ждет объяснения. Но она его не получила, как не получили его Эдуард с Элен. В тот же день, после вихря встреч и переговоров, Кэт исключили. Оставшиеся до лета месяцы она занималась дома с учителями, а потом Элен и Эдуард объяснили ей, ласково и бережно, что решили отдать ее в английский пансион. В сентябре она начнет учиться в знаменитой школе, а лето они проведут в Англии, в Куэрсе. Все это Кэт выслушала в молчании. Она не в силах была взглянуть на отца. Такая боль, такая любовь, такое негодование бушевали в ней. Она чуть было не рассказала им все. Ей очень хотелось рассказать. Но она знала, что эти слова ранят их так же сильно, как ранили ее, когда Мари Терез их выкрикнула. А потому она не сказала ничего. Но, Кэт, ты ведь понимаешь, — нежно спросила Элен, — нам кажется, тебе будет лучше начать сначала где-то еще. Она замолчала, а Кэт, которая видела, как тяжело матери, почувствовала себя еще хуже. — Мы уедем в Куэрс Мэннер, — сказал Эдуард. — Проведем там все лето, оно будет чудесным. И тогда ты забудешь, Кэт. Все это уйдет в прошлое. Нет, не уйдет. Кэт знала то, что знала, но ответила только: «Я понимаю». О да, она понимала. Лето в Куэрсе, а потом изгнание. Они уехали в Англию в середине июля. Крокетная площадка в Куэрсе к юго-востоку от дома купалась в лучах летнего солнца. Было почти 11 часов безоблачного утра. Кристиан в мятом полотняном костюме стоял в центре площадки и задумчиво помахивал молотком, оценивая положение шаров. Элен, которую он научил играть в крокет, внимательно за ним следила. По ее мнению, ей только что удался очень коварный удар. С террасы у них за спиной за ними наблюдал Эдуард, блаженно нежась на солнце. Утренние газеты были небрежно отброшены. Кристиан нахмурился. Галантность покидала его, когда он играл и хотел выиграть. Ласково улыбнувшись Элен, он прицелился. Молоток резко щелкнул о шар, и Кристиан в перевалку направился взглянуть на лавры, которые подал. Он присел на корточки, и когда Элен подошла к нему, взглянул на нее с ленивой усмешкой. — Пожалуй, тебе конец. Пожалуй, я выиграл. — Черт тебя возьми, Кристиан! Элен посмотрела на свой шар, который был ловко отбит в сторону, и на шар Кристиана, прокатившийся сквозь нужные воротца. Положение ее шара было практически безнадежным. Она вздохнула. — Ну, хорошо. Признаю себя побежденной. В Крокете, ты просто дьявол, Кристиан. Я никогда у тебя не выиграю. Кристиан засмеялся, обнял ее за плечи, и вдвоем они неторопливо направились по траве к террасе. «Радость моя, у тебя не было ни малейшего шанса. Он твердо решил побыстрее разделаться с тобой. И я знаю, почему. Сейчас начнется крикетный репортаж, и ты намерен его слушать, Кристиан. Ну, признайся». «Каюсь», — Кристиан бросился в кресло. «Так ты же можешь посмотреть его по телевизору, Кристиан», — начала Элен. «Посмотреть? Посмотреть? Да ни в коем случае! Это нарушение всех традиций. Абсолютно не по-английски. Нет, с вашего разрешения я посижу и послушаю радио. И буду плодотворно занят до самого вечера. Будь у Эдуарда хоть капля здравого смысла, он последовал бы моему примеру. Уехать в Лондон в такой день... Нет, Эдуард, ты сумасшедший. Он хочет сказать, что полчасика послушает с глубочайшим вниманием, а потом заснет». Эдуард встал и улыбнулся Элен. «Я совершенно не хочу ехать в Лондон. Но это много времени не займет», — он взглянул на часы. «У Смит-Кэмпа я пробуду час, не больше, а потом заеду на Итон-сквер взять справочники по садоводству. Если не попаду в затор, то вернусь около трех. Примерно в то время, когда Англия безнадежно отстанет в счете». Кристиан схватил подушку и запустил в него. «Чепуха! Я ожидаю внушительной победы!» Он зевнул. «Кланяйся Чарльзу Смит-Кэмпу. Не забудь напомнить о традиционной рюмке Хереса. Его бы поместить в роман Агаты Кристи. Ты этого ему никогда не говорил? Образец семейного поверенного, который имеет шанс, маленький такой шанс, оказаться иксом, совершившим злодейство в библиотеке полковника». «Было, но прошло», — Эдуард улыбнулся. «У Чарльза новая страсть. Он влюбился в современный мир, в хитрую технику. И не только. Они переехали в новое помещение. Зеркальные стекла, фикусы и последние модели того, что он все еще называет пишущими машинками. Мне устроит экскурсию». «Бог мой, неужто не осталось ничего святого?» Кристиан приоткрыл один глаз. «А старая контора?» «Сносится. Страховое общество возведет на ее месте башню». «Говорю с сожалением, Кристиан, мне это тоже не нравится». «Ну, хотя бы здесь ничего не меняется», — проворчал Кристиан и лениво помахал рукой. «Ну, до скорого свидания». Он включил свой транзистор, одну из немногих своих уступок натиску современности. Когда Элен с Эдуардом входили в приятную прохладу дома, у них за спиной зазвучал убаюкивающий голос радиокомментатора. Эдуард обнял Элен за талию, она положила голову ему на плечо. «Все будет хорошо, Эдуард?» «Безусловно, любовь моя. В случае необходимости мы обратимся в суд. Но, думаю, этого не понадобится. Не тревожься, родная. Я абсолютно спокоен. И Смит-Кэмп тоже. Он говорит, что даже вопроса не встает. Фильм снят не будет никогда». Он нагнул голову и поцеловал ее. «А что будешь делать ты? Может быть, все-таки поедешь со мной?» «Эдуард, я бы очень хотела, но разумнее остаться. Я обещала Флориану просмотреть новые эскизы. И еще нужно разобраться с предварительной оценкой. Если сесть сейчас, я успею кончить к твоему возвращению». Эдуард улыбнулся. «Нельзя же так надрываться!» Это была их обычная шутка, и Элен оттолкнула его в притворной досаде. что завершилось новым объятием. Потом Эдуард спросил: «А дети?» «Ну, им есть чем заняться. Люсьен с Александром устраивают пикник в древесном домике. Я тоже приглашена», — она засмеялась. «А Кэт сказала, что, наверное, покатается верхом. Если я кончу до того времени, то поеду с ней. Только не позволяй ей подходить к хану. Я знаю, ей не терпится проскакать на нем, но это опасно». «Эдуард, не беспокойся. В подобных вещах Кэт очень разумна. И перестань тревожиться, тебе пора ехать. Ты опоздаешь». «О, черт! Уезжать в такой прекрасный день! Черт бы побрал Ангелине!» Он умолк и крепче обнял ее за талию. «Мы правильно поступили, что приехали на лето сюда, правда?» «Еще бы! Я знал, что все уладится. В этом месте есть что-то особенное, какое-то волшебство. Оно дарит покой и безмятежность. Пробуждает в людях радость, даже в Кэт. Она стала гораздо веселее, ты заметил? Мне кажется, она начинает забывать эту школьную историю. Последнюю неделю она стала совсем прежней. Ей так нравится тут». Элен откинула голову, чтобы поглядеть ему в лицо. «Разве ты не чувствуешь?» «Безусловно, да, я заметил. Пожалуй, как ты говоришь, просто трудный возраст и ничего больше». Он посмотрел на свои часы. «Господи, ты права, я уже опаздываю. Не забудь вино для Кристиана. Он предпочитает Монтроше. В холодильнике есть пара бутылок. Да, и попробуй убедить Касси не трогать моих рубашек. Гладить их Джордж считает своей обязанностью. Утром он опять напомнил мне об этом. Им нравится грызться между собой. Оба извлекают массу удовольствия». Элен улыбнулась. Они вышли на усыпанную гравием площадку перед домом, и Эдуард открыл дверцу черного Астон Мартина. «Я знаю», — он помолчал, — «в отличие от нас». «В отличие от нас». Их взгляды встретились. Элен положила руку на его руку. «Я люблю тебя», — сказал Эдуард, поцеловал ее в ладонь и загнул ей пальцы, словно сберегая отпечаток своих губ. Он сел в машину, мотор заурчал. Эдуард помахал ей, и она стояла, глядя вслед черному автомобилю, пока он не скрылся за поворотом. Элен радостно подставила лицо солнцу и глубоко вдохнула душистый воздух. На деревьях подъездной аллеи расположилась стайка горлиц. Несколько секунд она прислушивалась к их нежному воркованию, потом повернулась и вошла в прохладу дома. В холле навстречу ей по лестнице стремительно сбежала Кэт, одетая для верховой езды, брюки и рубашка с открытым воротом. С локтя на резинке свисала шляпа. «Замечательный день, правда?» Она подбежала к Элен и порывисто ее поцеловала. «Я решила прокатиться сейчас, до жары». «Я бы могла поехать с тобой, Кэт, только попозже». «Ничего, я ненадолго. А потом поедем еще раз вечером вместе с папой». «Я вернусь к завтраку, голодная-приголодная. Ну, пожалуйста». «Конечно, как хочешь. Только далеко не забирайся». Элен улыбнулась. «И да, не подходи к хану. Хорошо, Кэт? Папа специально просил напомнить тебе». «Само собой, я поеду на Гермионе. Бедная старушка, ей надо поразмяться, а то она толстеет. Я уже давно на ней не ездила». «Где я оставила хлыст?» «Там же, где всегда, на полу. По-моему, Касси убрала его в шкаф с куртками и сапогами». «Ага». Кэт остановилась и с улыбкой оглянулась. Она откинула голову быстрым, нетерпеливым, очень для нее характерным движением, и Элен, глядя на ее тоненькую высокую фигуру, на загорелое жизнерадостное лицо, на волосы, которые уже отросли после свирепой стрижки и вновь мягкими волнами падали ей на плечи, внезапно подумала: «Как она красива, моя дочка!» Кэт выбежала из дома и свернула в сторону конюшни, а Элен следила за ней, испытывая почти болезненный прилив любви. Когда Кэт скрылась из вида, Элен отнесла вино Кристиану, который действительно уже заснул, и по тихому дому прошла в комнату, которая служила ей кабинетом. Окна выходили на запад, и в отдалении она различила фигурки Люсьена и Александра, семенящие по траве в сопровождении Касси и няни. Они несли для пикника множество всякой всячины — корзины, коврики, подушки, крикетную биту. Элен с улыбкой принялась раскладывать на столе эскизы новой коллекции Флориана и предварительный анализ возможной цены каждого украшения. Она работала неторопливо и с удовольствием почти час, а тогда, в начале первого, зазвонил телефон. Она взяла трубку, полагая, что это Эдуард. Он как раз должен был добраться до Лондона. Но это был не Эдуард. В трубке пожужжало, потом наступила дышащая тишина, и вдруг, без предупреждения, раздался голос Теда. Он звонил из аэропорта Хитроу. От удивления Элен онемела. Слова Теда не доходили до ее сознания. «А потому я приеду сейчас же, меня ждет машина. Буду минут через 45. Твой муж там?» «Нет, Тед. Откуда ты узнал наш номер?» «Кажется, мне его кто-то дал. И адрес тоже. Послушай, я должен увидеть тебя. Мне необходимо поговорить с тобой. Тед, можешь все передать через моего адвоката?» «Нет, не люблю адвокатов. Только гадят. Мне нужно тебя увидеть. Не только из-за этого. Есть кое-что поважнее. Тед, подожди. Ты всегда можешь захлопнуть передо мной дверь». Он хихикнул. Элен услышала знакомый ржавый звук на восходящей ноте. Потом запищали гудки отбоя. Он повесил трубку. Элен с раздражением положила трубку и выдвинула ящик стола. Там лежал экземпляр сценария, присланного Тедом. Один экземпляр. Второй экземпляр был у Смит Кемпа. «Париж и Лондон. Любовная история в своем роде». Еще раз обработанные Тедом эпизоды ее жизни. Но она твердо решила, что этот фильм снят не будет. Задвинув ящик, Элен вернулась к работе. Было время, когда назойливость Теда так ее расстроила бы, что она не могла бы ни на чем сосредоточиться, но не теперь. Теперь Эдуард поручил ей курировать эту коллекцию, возложил на нее ответственность за успехи всего ювелирного отдела до Шевиньи. Для нее это главное. Даже Теду не удастся ее отвлечь. Она наклонилась над эскизами и через четверть часа совсем забыла про него. Потом с другой стороны дома донесся стук копыт. Кэт отправилась на прогулку. Элен подняла голову, улыбнулась и опять вернулась к коллекции Воспянского. Кэт сама не знала, когда у нее возникло это решение. Еще в доме? Или когда она вошла в конюшню и посмотрела на кроткую Гермиону? Как скучно было ездить на ней? Или когда, колеблясь, не взять ли другую лошадь, она подошла к стойлу хана, а он заржал, увидев ее поднятую руку? Тогда она слегка его погладила, зная, что он непредсказуем. Но хан ласково фыркнул и ткнул ее бархатистым носом. Хан, вороной жеребец 16 ладоней в холке, самый красивый конь, какого она когда-либо видела, и садиться на которого ей было строжайше запрещено. Даже тогда она не сознавала, что приняла решение. Просто через секунду она уже принесла седло и сбрую. Он смирно позволил себя оседлать. А когда она вывела его из стойла, шел послушно, как ягненок. Кэт посмотрела на него с сомнением. Еще не поздно было передумать. Но день был такой чудесный. И он был такой чудесный, а она знала, что ездит верхом хорошо. Ей представилось, как позже днем она скажет: «Да, кстати, папа, я ездила на хане». Он, наверное, рассердится, но почувствует к ней уважение. Искушение было слишком велико. Она взобралась в седло, и хан ей это позволил и даже ухом не повел. Едва Кэт оказалась у него на спине, как ее охватила пьянящая уверенность. Она прижала колени к его бокам и дернула уздечку. Хан послушно прошел шагом через двор по задней аллее, по проселку и свернул на верховую тропу, уводившую далеко в холмы. Вокруг не было ни души, в голубом небе ни облачка, солнечные лучи припекали ей плечи. Хан чутко отзывался на каждое прикосновение. В упоении она перевела его на рысцу, и, как всегда, когда она сидела на лошади, все заботы и тревоги исчезли. Ничто не казалось ужасным, даже то, что она говорила Мари Терез. Недели, проведенные в этом месте, которое она любила, отодвинули их в прошлое. Да и какое ей дело до Мари Терез? Мелкая пакостница, и просто повторяла мерзкие сплетни. И в любом случае Мари Терез она никогда больше не увидит. Впереди вспорхнул жаворонок и взлетел высоко в небо. Кэт наклонилась и погладила могучую шею хана, а потом начала вполголоса декламировать поэму Колриджа, откуда было взято его имя. «Чертог прекрасный Кубли-хан велел воздвигнуть в Ксанаду». Она очень любила эти стихи, и хану они как будто нравились. Он насторожил уши и плавно пошел размашистой рысью. Это было так волшебно, что Кэт захотелось кричать во весь голос. Она наклонялась, приподнималась и опускалась в такт его движением. Хан пошел быстрее. Ах, если бы отец увидел ее сейчас! Но мысль эта, мелькнув, исчезла. Кэт вдруг уколол страх. Впервые за все это время. Хан сменил рысь на галоп и несся быстрее, быстрее. Кэт еще никогда не скакала так стремительно. Сначала она дала ему полную волю, но затем устала и дернула поводья. Это ничего не дало. Наоборот, чем сильнее натягивала она поводья, тем стремительнее несся хан. Вот тут она испугалась, почувствовала себя до ужаса беззащитной, и хан уловил ее страх. Лошади всегда его чуют. Она увидела, как он повел глазами и прижал уши. Она ощутила дрожь волной, пробежавшую по его телу, и вся подобралась. А он пошел карьером. Они уже были не меньше, чем в 3 милях от дома.